неуловимый смысл жизни. Не хватает смысла, какого-то знака или подтверждения, что вы на правильном пути? Тогда начните с азов. А что вообще такое смысл? Он не должен быть великим, как Эверест, или гениальным, как колесо. Не обязан ограничиваться работой или призванием. Смысл — это не только искусство или бизнес, хотя часто мы выбираем именно их. Смыслов может быть много. На самом деле они во многом зависят от нас, наших личностей. Иногда даже в конкретный момент времени. Император Диоклетиан провел множество реформ, но нашел смысл в выращивании капусты. Возможно, как и добродушный фермер, у которого вы покупаете овощи. Томас Эдисон видел свое призвание в изобретениях, облегчающих быт других людей и приносящих деньги их изобретателю, что немаловажно. И следовал ему всю жизнь. Совсем как мебельщик, благодаря которому вся ваша одежда поместилась в маленькой гардеробной. Олимпиада Эпирская была сильной и властной женщиной, но все силы бросила на сторону своего сына, Александра Македонского. Как и молодая мама, которую вы часто видите в парке за играми с малышом. А кто-то уверен, что его смысл еще проще. Просыпаться и засыпать счастливым. И с этим убеждением не поспорить. Ваш смысл в роли, которую вы играете, и вы уже живете с ней в согласии. Это отношения. Ваша забота о других и их забота о вас. Это ваше стремление и желание. Это не то, что вы делаете, а как. День за днем. Нам всем встречались люди-маяки, свет которых заполняет добротой и любовью все вокруг. Знакомства с ними происходят случайно, но порой переворачивают нашу жизнь. Люди-маяки — это учителя-наставники или просто люди, неожиданно вставшие на нашу сторону. Родители, давшие нам опору в этой жизни. Друзья, научившие нас взаимовыручке. Случайный человек, улыбнувшийся и сказавший что-то хорошее. Тот, кто увидел в нас больше, чем мы сами. Смысл не в действии, а в становлении. Каждые ваши слова и действия влияют на все человечество. Вы даже не представляете, насколько тесно мы друг с другом связаны. Насколько один добрый жест способен изменить мир. Насколько одно проявление любви влияет на все наши последующие взаимодействия с людьми. Вспомните тех, кто внес самый большой вклад в вашу жизнь. Они не всегда делали это открыто. Куда чаще они просто были. Рядом с вами, для вас. И это их вложение, и частично их смысл. А еще они проявлялись и для других. Для клиентов на работе, для близких дома. Им удавались любые роли, потому что в каждое дело они вкладывали особую любовь. Таким образом, наш главный смысл — мы сами. Звучит несколько эгоистично, знаю. Однако, чтобы дарить любовь другим, надо сначала наполниться ей самому. Сначала учимся, потом учим. Все, кем вы восхищались, кто любил и направлял вас к себе, знали это. Здорово, если вы обретете смысл в работе. Но можно пойти дальше. Ваша первая и главная миссия — взять ответственность за собственное становление. Это семя, из которого вырастет целый сад. Ваш главный смысл — просто быть. Быть другим, быть обычным, быть уникальным. Думать и чувствовать, знать и спрашивать. Стать человеком, которым можно гордиться, даже если гордиться будете только вы. Только так возможно разделить смысл с близкими людьми и пока еще незнакомцами. Исцеление начинается с простой улыбки, поддержки, душевной теплоты. Мы выздоравливаем, пока учим молодых и слушаем старших. Наши раны затягиваются, когда мы заботимся о себе так же, как заботились о других. Исцеление заключено не в действиях, а в подходе. Вы обретете смысл, как только поймете. С самого рождения в вас заключена великая сила любви, и вы вольны направлять ее куда захотите.